Глава 10. Уже когда я практически подошел к выходу, меня остановил женский окрик. «Постой!» «Да?» Изобразив растерянный вид, я обернулся и посмотрел на существо, принявшее облик Саманты. «Если хочешь, я могу помочь тебе в поисках», — неожиданно предложило существо. «У меня, знаешь ли, нюх на этих магов, особенно после того, что они со мной сделали. Я смогу их где угодно отыскать». «Хм», — заинтересованно протянул я. «А почему бы и нет? Если можешь помочь, то пошли». «Отлично!» — обрадовалась Эта и сразу же устремилась ко мне. «Буду рада помочь». Пожалуй, самым забавным выглядело лицо принцесски. Она реально подумала, что я поверил в игру этого существа. Прикольно. Впрочем, мне все равно. Главное — потянуть время, пока Сакура искала реальное тело этого существа. Здесь и сейчас я видел лишь его клона или же часть его тела. Не знаю пока что, как правильно. Вообще, именно это существо, обладающее способностями метаморфа, заставило меня напрячь Сакуру. Очень уж любопытное творение, живучее до ужаса и, можно сказать, забавное. Явно любит играть в опасные игры. Даже сейчас оно, кажется, собралось сделать что-то необычное. Одного я не могу понять. Почему местные их расу называют полимеры? Фу, полиморфы. У кого-то странное чувство юмора? Или же их суть действительно как-то связана с пластмассой? Хм. А ведь действительно, сейчас передо мной не живое существо, а нечто, сделанное из, можно сказать, магической псевдоплоти и управляемое откуда-то издалека. Конечно, химический состав данного тела совершенно не похож на пластмассу, но при этом обладает очень похожими свойствами. О-о-о! Придумал! Нужно его назвать метаморфный полиморф. Ха-ха! Звучало прикольно и супер-мега-псевдонаучно. Как раз то, что нужно. Ладно, все это, конечно, смешно, но пора бы Сакуре уже найти его реальное тело. А то что-то оно уже стало меня раздражать. Особенно этой своей наглостью. Словно ощущала, что я не смогу его убить здесь и сейчас, а потому позволяла себе прикалываться надо мной. Впрочем, больше всего меня раздражал тот факт, что это существо посмело взять в заложники лисенка, принцессу и эту голую девку Саманту. Я отлично ощущал магические нити, что тянулись от метаморфа к их телам, а точнее шеям. На принцесску и девку мне плевать. А вот лисенка обижать я не позволю. Я слишком сильно обязан этой малышке. М-да, лисенок. Кстати говоря, тоже довольно любопытное создание оборотень. Впрочем, полноценным оборотнем ее назвать нельзя. Ведь она, как и другие оборотни, не трансформирует свое тело из человеческого в звериное, а как бы заменяет его. Другими словами, у них два тела. В одном они живут, а второе находится в их подпространственном кармане. Когда нужно, они просто меняются местами. Причем делают это на инстинктивном уровне, то есть неосознанно. Но больше всего меня поразило другое. В человеческом теле у них более развита физическая и магическая составляющая, а вот в зверином — духовная. Да-да, в звериной форме они физически слабее, чем в человеческой. Но, с другой стороны, звериная форма дает им не только бонус к духовной силе и чувствительности, но и другие плюшки зверей. Такие, как улучшенные обоняние, зрение и слух. Собственно, именно из-за этой особенности лисенок смог увидеть не только моих духов, но и проникнуть в мой внутренний мир, где я в тот момент застрял в петле цикличных иллюзий. Причем именно она смогла увидеть духов, а не кто-то из оборотней. Остальные лишь ощущали присутствие моих фей, но не видели их и не могли с ними заговорить. И это еще одна странность. Впрочем, странность ли? Хороший вопрос. Ответ я, кажется, знаю, но поверить в подобный вариант сложно, ибо как-то слишком запутано. Здесь нужно начать сначала. Точнее, с того момента, как я после года шатания по местным лесам одичал настолько, что решил сожрать мясо этого подлого дракона. Откуда я мог знать, что его мясо являлось моей полной противоположностью? Если быть точным, то обладало антимагическим свойством. Да-да, я в курсе, что тащить в рот все подряд — это плохая идея. Но что делать, когда хочется жрать, а более-менее съедобными являются только сильные твари? Конечно, моему телу для жизни еда не нужна. Как бы и без нее могу выжить? Вот только выглядеть я буду при этом словно скелет. Хотя не совсем так. Ибо я могу вытянуть жизненную силу из любого магического существа и создать себе любое тело. Но это все не отменяло голода, ведь мой желудок требовал жратвы. Да я и сам не против чего-нибудь пожевать. Может, из-за привычки, а может, потому что банально хочу. Неважно. Важно, что еда мне нужна и точка. Хм, забавный каламбурчик. В общем, возвращаясь к дракону, тот оказался не так прост. Кроме свойств его крови, у него еще и посмертное проклятие нашлось. Причем подействовало оно на меня именно в тот момент, когда я на пару мгновений лишился магической связи с источником. Впрочем, даже от подобной пакости я бы не сдох, если не одно «но». В конце концов, для Сакуры все эти проблемы — мелочь, не стоящая внимания. Вот только если ей не мешает такой балбес, как я. В этом и заключалось то самое «но». Именно тогда я как раз решил развивать свою силу самостоятельно. То есть без помощи фей. Не всегда же мне только на них и надеяться. Так-то оно так, но это оказалось очень плохой идеей. Феи не могли нарушить мой прямой приказ. А значит, когда я приказал им не вмешиваться ни при каких условиях, они так и сделали. Вот и ждали все это время, просто наблюдая за мной со стороны. М-да, печалька. Как несложно догадаться, проклятие дракона подействовало и затащило мой разум в ту самую цикличную иллюзию якобы кошмара. Кошмар, конечно, так себе. Любой современный фильм ужасов раз в 100 круче будет. Но, увы и ах. Даже из этого мелкого кошмарика я не мог выбраться самостоятельно. Как и не мог связаться с феями и отменить приказ. В итоге превратился в овощ на 3 года. Печально, но что поделать. В следующий раз буду умнее, надеюсь. Ну, а за эти 3 года чего только не произошло. Я хоть и вертелся в иллюзии, но все события видели Сакура и Ли. Так что, когда я очнулся с помощью лисенка, который смог меня связать с феями и, к сожалению, чутко хапнул того самого кошмара дракона, то получил от фей подробный пласт информации. Точнее, Сакура просто создала для меня объемный мыслеобраз с записью всего, что происходило с моим телом эти 3 года. Если кратко, то некий граф, который, оказывается, уже давно исследовал данный материк с монстрами, каким-то чудом смог меня найти, а после забрать к себе. Хотя почему чудом? Чудо здесь ни при чем. Ему помогали опытные маги и парочка этих самых метаморфов, хотя лучше уже привыкать и называть их как местные, полиморфами. Ну да не суть. В общем, оказался я здесь, в его замке, хотя сначала это была просто пещера. Но уже тогда вокруг моего тела создали лабораторию, а потом и сам замок. Почему вокруг, а не просто забрали меня куда-то к себе? Да потому что меня боялись. Боялись моей силы и моих возможностей. Настолько сильно боялись, что граф со своим архимагом возле меня предпочитали не общаться. Этот параноик был уверен в том, что я каким-то образом смогу узнать, о чем говорят возле меня. И самое забавное, он был прав. Так что недооценивать ум этого аристократа глупо. Ну, а теперь можно перейти к сути. Дело в том, что граф не раз приводил ко мне оборотней, и они действительно ощущали моих фей как духов. Но при этом он ни разу не привел ко мне оборотней лисиц. Тех самых, кто обладал максимальной чувствительностью в духовном плане. Причем все это происходило в последний год. Забавно, не правда ли? Особенно забавно было видеть, как он шантажировал принцесску. Я, конечно, не гений стратегии, но что-то мне подсказывало, что если у него действительно есть наркотик, который может заставить мага ощутить полную зависимость, то что мешало применить наркотик, заставить надеть ошейник, а потом вылечить от зависимости? А в том, что он может вылечить, я уверен на все 100%. Такие, как он, не создают какой-либо яд или наркотик, не позаботившись о противоядии. В итоге мы имеем хитрый замысел графа, в котором для меня, видать, отведена ключевая роль. Ему что-то от меня нужно. Точнее, ему нужна моя сила. Но зачем? Глупо предполагать, что граф не подумал о том, что я захочу ему отомстить. Он даже не мог знать о том, что мне на месть плевать. В конце концов, это не граф виноват в моем состоянии, а я сам. Ну, а мстить за какую-то принцесску мне и вовсе нет смысла. Что же касаемо его экспериментов с моей тушкой, то я их как бы и не заметил толком. Разве что когда очнулся, то рвать черной жижей было неприятно, но и не смертельно. Значит, хитрый ход в другом. В лисенке? Но откуда он мог узнать о моей проблеме, как и о способе решения? Слишком все запутано. Может, я зря накручиваю, и граф просто имел в виду то, что имел в виду? То есть предположить, что он не такой уж и гений? Можно, но как-то слабовато верилось. Первая причина неверия заключается в лисенке. Почему граф приводил ко мне всяких разных оборотней почти полгода, а потом резко прекратил? Причем примерно месяцев за 5 до текущего момента. И почему ни разу не привел оборотня лису? Очень подозрительно. Вторая причина сейчас шла рядом со мной и весело болтала, делая вид, что все в порядке. Полиморф. Причем не в своей реальной сущности, а в созданной копии. А такая копия очень и очень сложна для создания. Более того, когда я уничтожу эту копию, оригинал ощутит весь тот же букет боли, что и копия. И уж я постараюсь подарить ему как можно больше радости. Я не злой, но за лисенка отомщу жестко. Такую милаху обижать грех. Так вот. Зачем он здесь? Почему остался? И это я не коснулся третьей причины. Мои феи без команды, конечно, те еще лентяи, но даже им иногда любопытно, и они сканировали весь замок и округу. В результате я точно знаю, что в обычное время в замке работало минимум человек 150. Но сейчас их оставалось всего около 40. Если быть точным, то без полиморфа 38. И все они уже мертвы, ибо как бешеные бросались на меня с чем попало. Да и сам полиморф встретил меня в зале круга телепортации целым арсеналом мощных заклинаний. А вот и четвертая причина. Круг телепортации. Если бы не упорное желание полиморфа убить меня именно там, то магический круг уцелел бы, и я, скорее всего, даже смог бы его использовать. Но как будто случайно этот самый круг был уничтожен. Причем именно полиморфом. То есть граф явно не хотел, чтобы я последовал за ним по пятам. Но тогда в чем причина? Если даже допустить, что он мега-крутой гений интриг и решил меня использовать в своих играх, то зачем оставлять меня и лисенка на этом материке? При всем желании я не смогу быстро достичь королевства, в котором жил граф. И это, если не брать в расчет того факта, что я банально не знал, где оно находится. Очень хотелось верить, что принцесска знает хотя бы в какую сторону света двигаться. В общем, как ни крути, но уйдет прилично времени, пока я достигну королевства графа. Да, как же от этих интриг болит башка. Задолбали, честное слово. Не люблю аристократов. Вечно что-то мутят и химичат. В общем, фу на них. Какого хрена я должен мучиться? Пусть у принцесски голова болит. Чё и как ей делать? А я умываю руки. Всё, облом у графа. Хрен я буду помогать принцессе и лисёнку. Я их спас? Спас. Всё, дальше без меня. А вы знали, что на северо-западе этого материка есть база эльфов? Между тем продолжал болтать полиморф. Они тоже охотятся за материалами. Так, стоп. Я резко остановился. «Если я не собираюсь следовать за принцессой, то зачем мне искать истинную сущность этого полиморфа?» «Вот именно. Незачем». «Сакура, обрывай магические нити этого урода и одновременно с этим поджарь его. Пускай знает, как меня дразнить». «Сейчас?» — удивилась она. «Я почти нашла его связь. Уже даже направление знаю». «Вот направление, запомни и все. Хватит». «Надоело мне бродить по этому замку!» — раздраженно закончил я. «А что случилось?» Начало было оно, но тут же замерло на месте и с испугом уставилось на меня. Но после меня оглушил вопль, наполненный болью до предела. Кричало оно недолго. Все же, когда тело достигло температуры в 5000 градусов, долго не покричишь. Ну да так ему и надо. Нефиг водить меня вокруг да около. Все, набегался. Пойду попрощаюсь с лисенком и свалю от них подальше. У них свой путь, у меня свой. Эльдар Алазунский де ля Марш от нетерпения постукивал пальцами по трости. Любой, кто увидел бы его сейчас, удивился бы подобному поведению, несвойственному всегда уравновешенному и спокойному графу. Вот только в данный момент он стоял возле телепортационного круга в подвале личного поместья в гордом одиночестве. Того, кого ждал граф, не должна была увидеть ни одна живая душа. Наконец, руны круга засветились, а затем в центре возник овал перехода. Из него спешно вышла шикарная блондинка в брючном костюме. И как только она оказалась в подвале, круг пропал, а руны погасли. Девушка, осмотревшись, слегка поморщила носик и, вздохнув, перевела взор на графа. И в этом взоре не было почтения или даже уважения. Только осуждение и немой упрек, словно граф был в чем-то виноват. «Итак, как все прошло?» — строго спросил граф. «И тебе привет, Эльдар», — хмуро процедила девушка. «Да-да, здравствуй, Марина», — поморщился недовольно граф. «Может, перейдем к делу? Время не терпит!» «Мы его брата поджарили!» — гневно сверкнула глазами Марина. «А это, знаешь ли, очень и очень болезненный процесс. Хочешь на себе испытать?» «Глеб знал, на что шел. Нечего теперь хныкать, словно маленькие дети!» — жестко стрельнул глазами в ее сторону граф. «Какой же ты все-таки бесчувственный гад!» — осуждающе покачала головой Марина. «А ты думала, свобода твоего народа обойдется малой кровью?» Зло прищурился граф. «Это лишь начало. За свободу нужно платить. Причем кровью. Возможно, даже большой кровью. Или ты забыла свою цель?» «Я-то не забыла. Но каким боком здесь этот непонятный и опасный монстр?» Раздраженно заявила Марина, мотнув головой. «Я же уже пояснял!» Тяжело вздохнул граф, раздраженно потеряв переносицу. «И да, я жду доклада. После доклада, если хочешь, поясню еще раз». «Доклад? Все, что тебя интересует?» — хмыкнула Марина, но все же продолжила. «Вначале все прошло, как ты и планировал». Последовал подробный пересказ событий, происшедших в замке графа с таинственным узником и принцессой. Эльдар слушал, не перебивая. и только изредка либо покачивал недовольно головой, либо наоборот, довольно ухмылялся своим мыслям. «В общем и целом, все прошло отлично», — подвел итог граф после того, как Марина закончила. «Глеб уверен в том, что этому Дмитрию удалось отследить нить связи с его телом». «Сложно сказать уверенно», — задумчиво протянула девушка. «Мы точно не знаем, вычислил ли он место, где находится Глеб, или только направление. Но то, что саму нить он обнаружил, это 100%. «Ясно», — задумчиво протянул граф. «Хорошо, тогда отправляйся, как и договаривались, в Хашбалу. Что делать, ты знаешь». «А ты ничего не забыл, Ильдар?» — прищурившись, процедила Марина с явной угрозой. «Пояснение», — тяжело вздохнул граф. «Как же с вами иногда сложно. Всем все нужно знать. Иногда я начинаю жалеть, что связался с вашей расой». «Вообще-то это мы с тобой связались, а не ты с нами», — хмуро посмотрела на него девушка. «Ты так думаешь?» — иронично зыркнул в ее сторону граф. В ответ Марина не нашла, что ответить. «Ладно, раз обещал, то слушай. Эльфы — очень опасная и сильная раса. Что люди, что орки, что гномы, даже если объединятся, не смогут ничего сделать. Даже ваша весьма сильная в свое время цивилизация мало того, что проиграла войну, так еще и оставшаяся часть вашего народа живет у них в качестве рабов. Напрямую против эльфов воевать глупо и бессмысленно». «Это я и так знаю», — не сдержав раздраженного вздоха, произнесла Марина. «Но каким боком...» «Не перебивай!» — строго оборвал ее граф. «Если сама не умеешь думать, то слушай внимательно того, кто умеет!» Марина в ответ сверкнула яростно глазами, но промолчала. Граф удовлетворенно кивнул и продолжил. «У эльфов есть только одна слабая черта — гордыня. Они решили, что сильнее всех в мире, и даже боги им не указ. Боги действительно либо попрятались, либо боятся эльфов. Ну да, это не важно. Важно, что появился кое-кто, кто, возможно, сильнее любого из богов. И вот этот кое-что сейчас отправится, как ты думаешь, куда?» «В форт-пост эльфов», — задумчиво произнесла Марина. «Верно», — удовлетворенно кивнул граф. «И, возможно, никаких проблем не возникло бы. Ведь хоть эльфы и самовлюбленные уроды, но чувство самосохранения у них все же есть. Так что в любой другой ситуации они бы предпочли не связываться с таким монстром, как этот Дмитрий. Вот только есть парочка «но» и одно толстое обстоятельство», — расплылся в зловещей ухмылке граф. «Во-первых, Дмитрий уже показал себя сумасбродным типом с непредсказуемым характером. Во-вторых, с ним туда, скорее всего, прибудет принцесса со своими слугами. Ну а людей, как ты помнишь, эльфы считают животными. Ну и это еще цветочки. Самое главное — это отношение эльфов к оборотням, особенно лисьей породы. Догадываешься, к чему я клоню? Эльфы ненавидят оборотней не намного слабее, чем нас, полиморфов», озадаченно произнесла Марина. «Но с чего ты вдруг решил, что он последует к форпосту к эльфам вместе с ними? А если и последует, то зачем ему защищать оборотня?» «Я мог бы долго и подробно описывать все мотивы этого существа. Но мне лень», — раздраженно махнул рукой граф. «Я не нанимался быть твоими мозгами. Сама думай, все данные у тебя есть. Могу только подсказать один важный момент. Как именно он обращался с лесооборотнем после того, как очнулся? Но это не единственный факт. В общем, думай сама. Я лишь подведу итог. Этот монстр заимел одну небольшую слабость в виде этого лисенка. Возможно, слабость мнимая, но лично я не рискнул бы причинять вред Анастасии. Опасно для жизни. Более того, я уверен в том, что твоего брата сожгли заживо только потому, что он повесил свою петлю на шею оборотня, а не только принцессы и ее охранницы. Ясно? Более-менее, — уклончиво произнесла Марина, глядя в сторону. Уже хорошо. Сарказмом и превосходством в голосе подвел ее граф. Если же добавить тот факт, что твой брат сейчас как раз на материке эльфов, то все и вовсе становится ясным как день. Недовольный монстр прибывает в форт эльфов. Те пытаются захватить его, и особенно оборотня. В итоге все эльфы в форте погибают, а на их материке поднимается жуткий вопль, и вся верхушка... В итоге эльфы бросят все силы, дабы уничтожить Дмитрия. Ну а дальше все еще проще. Или у них получится, или он перебьет всех эльфов. В любом случае, этим высокомерным ублюдкам временно станет не до нас. А значит, у меня появится время, дабы завершить свои планы. А если он отправится не к эльфам, а сразу сюда, к тебе? Это вряд ли, — насмешливо покачал головой граф. Ему здесь делать нечего. Скорее всего, он через круг телепортации отправит сюда принцессу и ее охранницу. Возможно, еще оборотня, но это не точно. Сам же решит навестить твоего брата. Ну а дальше все зависит только от Глеба и того, как он будет придерживаться моего плана. Если все сделает правильно, то ваша раса получит свободу. Хотя лично я не уверен в том, что эльфы позволят ему достичь своего материка. Думаю, сражение произойдет гораздо раньше. Теперь все ясно? Да, — виновато кивнула Марина. Спасибо за правдивый ответ. Я могу отправляться? Конечно же, — натянуто улыбнулся граф. До встречи, — уже увереннее кивнула девушка, хлопнула ладонью по своей груди и гордо добавила. «Свободу полиморфам! Свободу!» Лениво повторил ее жест граф, глядя, как руны опять засверкали в круге телепортации. «Всем нужна правда!» — хмыкнул раздраженно граф, после того, как полиморф исчезла в овале портала, а руны погасли. «Глупцы! Правда ведь субъективная, и у каждого она, ха, своя!» На лице Эльдара возникла блуждающая и, можно сказать, предвкушающая улыбка. Он мысленно похвалил сам себя. Опять он вроде как сказал одну только правду, но при этом в его словах было слишком много недосказанности. Точнее, он озвучил лишь один из вариантов развития событий, причем далеко не самый реалистичный. Все же... И сам граф понимал, что пытаться предсказать действия сумасшедшего монстра бесполезно и глупо. Но вот предсказать действия его окружения уже намного проще. А значит, можно предположить наиболее вероятный сценарий развития событий. Граф мог бы все это рассказать Марине, но зачем? Эльдар не верил в этом мире никому, кроме себя. Придумав свой личный лозунг, он следовал с ним по жизни, никогда не отступая от него. Каждый должен знать только то, что нужно и когда нужно, но не более того. Его реальный враг очень умен и опасен. Если Эльдар хочет его победить, то никто не должен знать всего плана. По-другому ничего не выйдет. Впрочем, граф признавал и нелепость случая. Ведь именно случай вручил ему в руки тело монстра. Ну а дальше уже дело техники. Упускать столь ценный инструмент в войне со своим врагом он не собирался. И пусть напрямую влиять на Дмитрия не выйдет, но кто сказал, что нельзя это делать косвенно? Зря, что ли, он все 3 года хитрил и иногда откровенно лгал, изредка наведываясь в замок со своим ценным узником. Ему даже пришлось врать собственному учителю магии. Впрочем, Последний факт графа мало волновал. Его учитель архимаг Лорган уже давно для него превратился в очередной инструмент. В конце концов, обмануть кого-либо, используя лишь правду и только ее, это отдельное искусство, доступное лишь единицам. Что же, игра началась. Делайте свои ставки, господа, делайте ставки. Я свою уже сделал. Теперь ваша очередь. Азартно блеснув глазами, граф развернулся и направился на выход из подвала.